Мария вышла из дому с намерением найти справочники по усадебному хозяйству. Она была свободна и потому решила прогуляться. Это был фешенебельный квартал, и чашка кофе стоила здесь в 3 раза дороже. Но раз уж зашла и раз уж оказалась при деньгах, то заказала кофе и решила перелистать справочники, купленные по дороге. Открыла первую книжку, но как ни старалась сосредоточиться на чтении, ничего не получалось. Это было до ужаса скучно. Было бы гораздо интереснее поговорить об этом с кем-нибудь из клиентов. Они всегда знают наилучший способ поместить и приумножить капитал. Мария расплатилась, поднялась, поблагодарила официантку, направилась к двери и вдруг, не отдавая себе отчета в том, как важно это мгновение, услышала фразу, которая переменила ее планы, ее будущее, ее представление о счастье, ее душу и женскую суть, ее отношение к мужчине, ее место в мире. «Постойте-ка!» Она удивилась. Дело происходило в респектабельном кафе, а не в Копа-Кабане, где мужчины могли позволить себе разговаривать с ней в таком тоне, хотя и она имела полное право ответить «даже не подумаю». Мария хотела уж было продолжить путь, проигнорировав эту просьбу или приказание, но любопытство пересилило. Она обернулась в ту сторону, откуда прозвучал голос. Увидела она нечто странное. Длинноволосый мужчина лет 30 стоял на коленях, а вокруг валялись кисти. Он писал портрет посетителя, сидевшего за столиком с бокалом анисового коктейля. Мария не заметила их, когда входила в бар. «Не уходите. Я сейчас закончу. Мне хотелось бы написать и вас тоже». Мария ответила. И, ответив, сама себе расставила силки. «Мне это ни к чему. От вас исходит свет. Дайте сделать хотя бы эскиз». «Что такое эскиз? Какой еще свет?» Мария была отнюдь не лишена тщеславия, и слова незнакомца польстили ей, тем более, что он вроде не шутил. «А что, если перед ней знаменитый художник? Он увековечит ее образ на полотне». Картину выставят в Париже или в Сальвадоре Дабая, она прославится. А с другой стороны, почему он сидит на полу, разложив вокруг себя все свои кисти краски? Ведь это дорогой и популярный бар. Словно отгадав ее мысли, официантка сказала вполголоса: «Он очень известен». Интуиция не подвела Марию, но она постаралась сохранять хладнокровие. Время от времени он приходит к нам и всегда приводит с собой какую-нибудь знаменитость. Говорит, здешняя обстановка его вдохновляет. Знаете, по заказу муниципалитета Женевы он создал панно, где изобразил людей, прославивших город. Мария перевела взгляд на человека, который позировал художнику. И снова официантка прочла ее мысли. «А это ученый-химик». Он сделал сенсационное открытие и получил Нобелевскую премию. «Не уходите», — повторил художник. «Я освобожусь через 5 минут. Присядьте пока, закажите себе, что хотите. Это запишут на мой счет». Мария, как загипнотизированная, выполнила приказ. Села у стойки, заказала анисовый коктейль. Она не разбиралась в напитках и потому решила взять пример с Нобелевского лауреата. И стала наблюдать за работой художника. «Спасибо, можете изменить позу», — сказал художник-химику, словно очнувшемуся ото сна. И, обернувшись к Марии, повелительно произнес: «Идите вон в тот угол и сядьте, как вам будет удобно. Освещение превосходно». И вот, так, словно ей это было на роду написано, так, словно это было самое обычное дело, так, словно она знала этого человека всю жизнь, или так, словно до сей минуты она спала и грезила, и только сию минуту поняла, что надо делать в действительности, Мария взяла свой стакан, сумочку, книги, толкующие об успешном ведении усадебного хозяйства, и направилась, куда было велено, к столику у окна –